Дорогие коллеги мои, всем привет! Хочу поделиться с вами одной историей про то, кто есть профессиональный никто. Профессиональный никто, вдумайтесь в это. Звучит ужасно, да? Профессиональный никто. А может быть, прекрасно. Дело в том, что очень многим коллегам страшно, безумно страшно проявляться в соцсетях ровно потому, что как будто бы наша профессия предполагает быть профессиональным никем. Эту идею мне посадил в голову мой прекрасный тоже коллега, у которого есть свой психологический центр с кучей психологов и так далее. И он сказал, что мы прям очень долго это обсуждали. И действительно, как будто бы вот эта маска психолога, да, вот эта роль психолога, она предполагает, что я все свое личное как бы прячу у себя там за креслом, да, за рамками кабинета, за рамками сессии. И я здесь... условно говоря, для другого. Я здесь не присутствую как личность, я здесь присутствую как лишь зеркало, лишь отражение, лишь вот, как, знаете, как, вот, как психоанализе, да, когда-то было, что вот я сижу за головой клиента, он меня не видит, и только вот как-то вот голос мой прорывается, и все. И это абсолютно про профессиональное никто. Вот я никто. И вот эта история, ведь она на самом деле, подумайте, она на самом деле очень круто защищает человека, очень круто защищает его, потому что когда ты идешь работать психологом, ты как бы такой, ну вот, значит, я тут с вами разбираюсь, с вашими проблемами, мы здесь работаем для вас, да, все вот это. А про меня мы не будем говорить, нет-нет, потому что я профессионально никто, а про меня нечего говорить. А зачем про меня говорить? Это совершенно не полезно для вас. Мы не будем говорить обо мне, мы не будем даже думать обо мне, потому что я профессионально никто, я здесь для вас. И вдумайтесь, какая в этом кроется сила, да, какая в этом кроется на самом деле сила про то, что я не открываюсь, я становлюсь неуязвимым. Вот что за этим кроется. Я не открываюсь, и я тогда неуязвим. И это, конечно, история про то, чтобы быть в контакте со своими теневыми сторонами, естественно. Да? Это про то, чтобы вообще-то знать свои боли, хорошо их помнить, знать свои травмы, быть тоже в контакте со своими травмами, быть заземленным в своей личной истории, в своих травмах, в своих переживаниях на здесь и сейчас, и понимать, очень важно понимать, что мы всегда работаем своей личностью. Наша личность — это один из важнейших инструментов терапии, потому что да, в терапии люди приходят к нам не за техниками, они приходят к нам за контактом. А контакт возможен, да, на уровне личность — личность, на уровне душа — душа, ну и так далее. То есть поэтому так важно действительно открываться. Но вот есть вот это понятие адекватное самораскрытие. Никто не просит вас выворачиваться наизнанку. Я не хочу показывать грязное белье. Да не показывайте, да, не надо показывать грязное белье. Адекватно раскрывайтесь по тем темам, в которых вам уже безопасно, в которых вам уже устойчиво. Да, я, например, во время своей беременности долго не рассказывала про то, что я беременна в блоге. Вот, ну, просто не хотелось мне этим совершенно никак делиться. И да, вы имеете право не делиться тем, чем вам не хочется делиться. Одна моя коллега говорит, я не хочу показывать свои личные отношения. Да ну не показывай ты свои личные отношения. Да, рассказывай про что-то другое. Рассказывай про свое отношение к искусству, рассказывай про свое отношение к животным, рассказывай про свое отношение там, к клиентам и так далее. Ну, что-то другое. Есть очень много тем, которые вы можете обсуждать, и они будут про вас, но при этом не будут затрагивать те аспекты, которые вы не хотите выводить на освещение, конечно же. Поэтому здесь, с одной стороны, вот эта безопасность вас, это правда важно. Это важно, чтобы вы чувствовали себя устойчиво и безопасно. А с другой стороны, всегда помните про то, что есть огромная сила в уязвимости, да, есть огромная сила в искренности. И нет ничего такого вот зазорного в том, что терапевт делится какими-то своими вещами, да, какими-то своими переживаниями. Это абсолютно нормально, особенно когда это слегка в прошлом, да, хотя бы на полшажочка уже в прошлом. Вот, это здорово. Ну и также, если что-то происходит в настоящем, ну вы можете это контейнировать, вы можете быть в этом заземленным, не терять какую-то опору, то это тоже отлично. Поэтому всем адекватного самораскрытия. И помните, что люди приходят на личность,